Вектор. Цикл «Вернувшийся». Том 2. Первые шаги. Глава 1. Тщательно скрываемом волнении меряю шагами капитанский мостик, дожидаясь, когда корабль выйдет из прыжка. И мы, наконец-то, попадем в нормальную, обжитую звездную систему со всей инфраструктурой. Даже как-то не верится, что после всего вот-вот я наконец-то доберусь до такого места. Как-то мой путь не слабо затянулся. В целом, не считая все возрастающего волнения, и не только моего, я не один такой тут. Сам полет прошел спокойно. Никаких аварий и внезапных сбоев оборудования. Как ушли в прыжок, так и летим. На корабле никаких конфликтов между выжившими не было. Все тихо и мирно. Всем просто пока не до этого. Отходят от пережитого и отчаянно надеются, что на этом все закончится, и дальше все будет нормально. Единственное, что для меня немного омрачило полет, это поведение Кэпа. Весь полет он был сам не свой по отношению ко мне. И нет, он не делал чего-то такого, подозрительного или вредящего мне, просто был молчаливый и все время смотрел на меня непонятным взглядом. Не с ненавистью или страхом, а, не знаю, с подозрением, осознанием, сомнением. Начал подозревать, что я тот самый Сергей Асов, или же дело еще в чем-то. Но в чем? Сколько ни думал, новых серьезных причин для такого его отношения ко мне так и не нашел. Единственное, что пришло в голову, это то, как я снял блокировку со скина корабля. Там да, что уж отрицать, я засветился по полной. Но выбора не было же. Однако из-за этого ли он стал так себя вести? Или дело еще в чем-то? Не знаю. Как будто со мной было мало странностей. Хотя, возможно, это стало последней каплей. Спрашивать же я у него ничего не стал. Захочет, задаст мне тревожащие его вопросы. А не захочет, это его решение. А так, думаю, уже совсем скоро наши пути разойдутся в разные стороны. И не факт, что еще когда-нибудь мы пересечемся. Пока, во всяком случае, все к этому идет. А космос огромен. А если вдруг и встретимся, то я ничего плохого ему не сделал. Даже наоборот, благодаря мне он и Несокрушимые не раз спасались. И если бы не я, они были бы уже давно мертвы. Надеюсь, этот факт удержит Кэпа от каких-то поспешных действий, способных мне как-то навредить. Кроме того, что отдыхал и радовался тому, что мы выбрались с ледяной планеты и летим сейчас в нормальное место, занялся еще изучением данных, переданных мне ученым, исследователем космоса. К сожалению, сам он погиб, как и все его коллеги. Не повезло. Вездеход с последними учеными проглотила сороконожка, когда мы ехали на космодром. Так что что-то уточнить у него уже не выйдет. Время у меня все равно было, а занятий не так, чтобы много. Так что отдал их на анализ Эклайзу, да и сам просмотрел. И, во-первых, никакого подвоха с ними так и не обнаружилось. Никаких вирусов или еще какой-нибудь тщательно спрятанной ерунды. Это действительно чистые данные, и отдав их, ученый не хотел как-то мне навредить. Во-вторых же, ученые и в самом деле что-то обнаружили в ходе своей экспедиции. Не сразу, ближе к ее концу, но определенно на что-то наткнулись. На что? Хороший вопрос, и если честно, сам я бы вряд ли обратил на это внимание, и если бы был на том судне с учеными, и при изучении данных тоже. Ну, засекли датчики корабля ученых какой-то непонятный металлический объект в одной из звездных систем. И что? На сканере он выглядел как слегка странный астероид, не более. Никакой электромагнитной активности или еще какого-то излучения, которое характерно для искусственных объектов. В целом, ничего такого уж подозрительного, мало ли что встретишь на просторах космоса. Я внимание обратил, но даже и не подумал, что это именно то, что мы ищем. Однако после того, как данные проанализировал Эклайз, оказалось, что это тот самый космический корабль. И да, проанализировав все, нейросеть пришла к выводу, что это не что-то там, а именно космический корабль, причем, вероятнее всего, неизвестной нам расы. Баз данных со всеми существующими моделями кораблей у меня пока нет, Но если судить по характерным чертам, которые прослеживаются во всем, что создается в известном космосе, то этот корабль построен кем-то неизвестным нам. Что он делает в той звездной системе? Судя по его состоянию, болтается в виде обломков. Причем уже давно. Годы, десятилетия, а то, может, и века. Сложно сказать. Корабль небольшой, не крупнее стандартного фрегата. Не полностью разрушен, но, судя по результатам сканирования, повреждений у него хватает. Весь корпус в дырах разного размера. И остается только догадываться, что творится внутри него. Как он попал в ту звездную систему? Не похоже, что последний бой он принял там. Никаких следов тяжелого сражения ученые обнаружить не смогли. Или оно было очень давно? Настолько, что с тех пор ничего, кроме этого корабля, не сохранилось, что тоже возможно, пусть и немного странно, хоть какие-то обломки и следы должны были остаться. Или же корабль попал в систему уже поврежденным и в ней окончательно развалился, больше уже никуда не улетев. И этот вариант, как мне кажется, ближе к правде. Что именно с ним произошло? Что за оружие смогло так изрешетить его корпус? Да космос его знает. Мало ли что изобрела неизвестная нам цивилизация. Хотя, если судить по моим знаниям и опыту, такие повреждения слегка необычны. Повредить настолько сильно корпус крайне сложно. Скорее, какой-нибудь выстрел попадет в реактор, и корабль просто взорвется, но не превратится в такое решето. Вот если взять линкор или дредноут, тогда да, с ними такое еще в редких случаях может быть, но с мелкими кораблями. Но это опять-таки, если судить лишь потому, что я знаю, а как оно там у другой цивилизации, большой вопрос. Все это бесспорно интересно и волнующе. Но что мне делать с этой информацией? Я без понятия. Ломал над этим голову не один день, но так ни к чему и не смог прийти. И теперь я прекрасно понимаю ученого, который передал мне ее. Своему институту он уже не доверял. А остальные варианты — продать ее кому-то. А кому? Тому, кто больше заплатит? Заманчиво, но нет. Просто передать. Так тот же вопрос. Кому? Тому, кто обладает большими ресурсами? Вроде бы и логично, но... Хочется, чтобы этим распорядились правильно, а не отложили на дальнюю полку и забыли или использовали исключительно для собственного обогащения. Оставить себе? Этот вариант привлекает больше всего, но есть пара моментов. Во-первых, я не уверен, что смогу этим заняться. Думаю, в ближайшее время у меня будет хватать и других забот. Во-вторых, не уверен, что вообще возьмусь за это. И в-третьих, пока, во всяком случае, у меня нет для этого ресурсов. Нужен как минимум корабль, чтобы долететь туда. Как максимум, нужна команда, специалисты, чтобы сделать все по уму и извлечь максимум из этой находки. Как же все сложно. Устало потерев лицо ладонями, выныриваю из мыслей. Хватит. И так уже всю голову себе сломал, обдумывая все и так и сяк. В любом случае, сейчас у меня есть другие заботы. Решу их, и тогда снова подумаю над этим. Пока же... «Выходим из прыжка!» — разнесся по капитанскому мостику зычный голос с нотками радости. Перестав наматывать круги по мостику, останавливаюсь рядом с одним из экранов и жду. Миг. Легкая дрожь, прошедшая через весь корабль, и мы, выйдя из прыжка, оказались в звездной системе. Орихальк центральный — крупный торговый узел, в котором каждую секунду совершаются сделки на миллионы. Миллионы чего? Как выяснил, общей валютой нашей части галактики остался банальный кредит, или кред, который мы ввели давным-давно, когда возникла такая нужда. Почему кредит? Почему не рубль или доллар, или еще что-то из старых земных валют? Нам показалось, что так будет правильно. Взяли популярное название из фантастики времен до вторжения имперцев — и, как теперь понятно, оно прижилось и прошло сквозь века. Разве что кредит говорят не всегда, часто называя просто сумму. Зачем говорить, какая валюта, если и так все понятно и других вариантов зачастую нет? Моргнув несколько раз, снова выныриваю из мыслей и смотрю на результаты сканирования системы. 10 крупных космических станций, 3 населенные планеты, прошедшие через полный цикл терраформирования. Население — да хренище, как мне сказали. В общем, весьма крупная звездная система с развитой инфраструктурой и мощной обороной, где должно быть относительно безопасно и спокойно. Все, что я узнал у других выживших, пока мы летели сюда. К сожалению, передатчик на корабле работал не пойми как, и подключиться к глобальной сети и полазить по ней у меня не вышло. А хотелось, чего уж скрывать. Но пришлось терпеливо дожидаться, когда мы долетим. «Господа, мы добрались!» Торжественно произнес Кэп, когда корабль закончил сканирование окружающего пространства и, кажется, ничего опасного не обнаружил. Я на всякий случай уже отключился от его сети. Кто знает, какие тут проходят проверки по прибытии, а мне сейчас лишние вопросы и проблемы совсем ни к чему, так что могу судить лишь по данным, выводимым на экран. И там вроде бы все нормально. Ответом Кэпу были радостные крики, разнесшиеся, кажется, по всему кораблю. «Летим на Рихальк-5!» — приказал Кэп пилоту. Краем глаза не забываю поглядывать на экран с обстановкой в системе. Судя по всему, все проверки мы уже каким-то чудом прошли. Никто перехватывать нас не собирается, и сейчас в самом деле направляемся к одной из станций. «Похоже, все, долетели», — говорю Кэпу, подойдя к нему, когда до нужной станции осталось уже совсем немного, и по пути никаких проблем так и не возникло. Кажется, в кои-то веки все прошло нормально и без сюрпризов. «Похоже на то», — ответил тот, развернувшись ко мне. И, к своему удивлению, я не увидел в его взгляде тех эмоций, которые у него возникали в последние дни, когда он смотрел на меня. Сейчас он был спокоен и рад, и больше ничего. «Покидаешь нас?» «Да», — отвечаю, подтверждая то, что говорил ему и в середине нашего прыжка сюда, когда он поднял эту тему. «Понятно. Не знаю, кто ты. Тот самый Сергей Асов. Просто зовешься так же, скользящий, чистый, бессмертный или еще кто-то. Несокрушимые, в неоплатном долгу перед тобой. И мы будем помнить об этом. Нужна будет какая-то помощь? Обращайся. Сделаем все, что сможем. Тут наши контакты. Будет нужно? Свяжись». Произнеся это, Кэп протянул мне небольшой чип. «Куда отправлять деньги за корабль? Я не знаю, так что и по этому поводу свяжись со мной. Перешлю тебе твою долю. Но это не раньше, чем хотя бы через пару дней, а то и неделю. Быстрее вряд ли получится продать это старье. Вроде бы все, ничего не забыл. У тебя есть какие-то ко мне вопросы?» «Нет», — отвечаю, взяв чип и спрятав его в один из отсеков для хранения на броне, в которых и так уже хватает разных чипов, с которыми нужно как-нибудь разобраться. «Тогда еще раз благодарю за все и удачи тебе в твоем пути!» Произнеся это, Кэп порывисто быстро обнял меня и почти сразу же отскочил обратно, словно испугавшись сделанного, и принял вид, будто ничего не было. Удивленно смотрю на него. «Это что такое было? Это ж насколько сильно его вдруг проняло!» «Неожиданно, но приятно!» «Правда, я обниматься предпочитаю не с мужиками, а с женщинами. Однако и так сойдет, тут ведь главное сам жест, его искренность. А искренности тут было хоть отбавляй». Ничего Кэпу по этому поводу не говорю и не комментирую, лишь усмехаюсь взглядом его реакции на собственные действия. В этот же момент корабль пристыковался к станции, мягко вздрогнув и замерев. Кивнув Кэпу на прощание, разворачиваюсь и иду к выходному шлюзу. «Делать мне больше тут нечего. Все нужное со мной, а остальное продадут и потом переведут мне деньги. Наверное. А если нет, что ж, так тому и быть. Я не сильно расстроюсь, пусть и некоторый горький осадок от этого останется на душе. С кем-то попрощаться? Что ж, это и в самом деле нужно было сделать. А я уже сделал, не став дожидаться самого последнего момента, когда все ломанутся на станцию». И заранее попрощавшись с уцелевшими несокрушимыми и с Рузой и Альбертом. Не сказать, что мы стали такими уж друзьями, но после всего пережитого и совсем уж чужими людьми нас не назвать. Как минимум, попрощаться стоило. На станцию схожу одним из первых и с некоторым трепетом. Какой она будет? Пока летели, рассмотреть мало чего успел, да и был занят разговором с Кэпом. Вроде бы станция как станция, огромная, в хорошем состоянии, есть система обороны. Но на этом, наверное, и все. Больше я ничего не заметил. Стыковочный шлюз обычный, ничего поражающего воображения. Просто, функционально, ничего лишнего. А вот, попав в один из центральных коридоров, хотя не уверен, что будет правильно так называть его, скорее это целая улица, замираю и кручу головой по сторонам. Космическая станция не просто большая, а огромная, и ее центральная часть похожа на самый настоящий город. Многоуровневые улицы, здания, уходящие на много этажей вверх и вниз. Тут даже есть деревья и газоны с травой. И даже искусственное небо с солнцем. Не сказать, что все это требует каких-то невероятных технологий, но выглядит круто. В мое время станции строили, порой пусть и тоже с размахом, но все же более функциональными. И вот такое, если и было, то настоящей редкостью. А еще тут полно людей. И не только. Вижу имперцев и еще представителей как минимум 5 разных рас. Все они, в общем-то, гуманоидные. 2 руки, 2 ноги, туловище, голова. Различаются лишь какими-то нюансами в виде кожи, волос, строения лица, тела. Кого-то совсем уж необычного пока не вижу. И все они сосредоточенно идут по своим делам, почти не обращая внимания на тех, кто рядом с ними. А большая часть из них вообще погружена в интерфейсы своих нейросетей. Это отлично видно по их расфокусированным и даже пустым взглядам. Но тем не менее, несмотря на это, они ни с кем не сталкиваются, ловко находя дорогу. Что радует, никому нет до меня дела. Стоит себе очередной человек из тысяч или даже десятков тысяч посетителей станции, глазеет по сторонам, и пусть, мало ли, с какой он дыры прибыл. Пока он не трогает других, другим до него дела нет. Я понимал, что, скорее всего, так и будет, но было некоторое опасение, что когда ступлю на станцию, меня сразу же попытаются схватить. Но ничего такого не случилось. В стыковочном шлюзе вообще не было никакой охраны и видимой проверки прибывающих. Даже оружие и броню не забрали. Все при мне и вроде бы во вполне рабочем состоянии. Потом опасался, что буду привлекать как-то слишком много внимания на самой станции. Но, очевидно, и тут снова мимо. «Так, позже еще поглазею. Пока есть вещи поважнее». Перестав пялиться на проходящих мимо меня разумных в попытках заметить еще какие-то незнакомые мне расы, оглядываюсь по сторонам, ища кое-что конкретное. А именно, указатели на центр тестирования системы. Как мне сказали, тут их должно быть много, и дорогу до него я найду без проблем. Поблуждав немного взглядом по окрестностям, и в самом деле нахожу такой. Там надпись и стрелка, указывающая в нужную сторону. Все, как мне и говорили. Все сейчас пользуются нейросетями, но на такие станции заглядывают и чистые, и представители других рас, которые по самым разным причинам не поставили себе нейросети. И именно для этого все самое важное продублировано обычными табличками, которые можно спокойно прочитать и без нейросети. Следую за указателями, заходя все глубже и глубже на станцию. Решил начать с системы. Разберусь с ней, стану, так сказать, полноценным членом общества и потом уже займусь глобальной сетью. Почему именно так? Думаю, на сети поиски интересующей меня информации уйдет немало времени. Слишком уж много всего мне нужно выяснить. И непонятно, что я там найду. Возможно, придется сразу же куда-то сорваться. Так что лучше вначале спокойно разберусь с системой, а потом уже возьмусь за оставшиеся. Пока же Эклайс лишь осторожно прощупывает сеть станции. Подключиться к ней может любой, что ожидаемо, и ничего для этого не требуется. Но вот чтобы влезть куда-то дальше, в закрытые сектора... И таких секторов здесь в сети больше 70%. Есть как частные, так и принадлежащие самой станции. И везде защита. Где-то получше, где-то похуже. Вот это аккуратно и оценивает Эклайс, намечая план работ на случай, если мне придется тут задержаться. А еще он пытается понять, есть ли тут полноценный скин или стоит пусть и мощный, но урезанный огрызок. Полчаса неспешного шага по улицам станции и глазения по сторонам, и я добрался до нужного места. Пусть станция и не выглядит какой-то прям уж ух, однако чувствуется, что времени с того момента, как я бывал в подобных местах, прошло немало. Какие-то детали, нюансы. Все вроде бы выглядит знакомо, но одновременно с этим и каким-то чужим. Окинув взглядом огромную голографическую вывеску, сообщающую, что это здание — центр тестирования системы, глубоко вздыхаю и, подавив последние сомнения, прохожу через входную дверь. «Есть кто?» — спрашиваю вслух, окидывая взглядом небольшое помещение со стойкой администратора. Только вот стойка пустая, и никого не видно и не слышно. В ответ на мой вопрос — тишина. Подойдя к стойке, заглядываю за нее. Пусто, и нет даже малейшего намека, что администратор вообще существует. За стойкой — кристальная чистота, ни какой-нибудь бумажки, ни какой-то техники, вообще ничего, только сама стойка. Не похоже, что ею в последнее время пользовались. Впрочем, слоя пыли тоже не видно, да и в целом помещение выглядит чистым, а значит, здание все же не заброшено. «Вы работаете?» Спрашиваю уже чуть ли не крича, надеясь, что меня кто-нибудь услышит. О таком меня никто не предупреждал. Это норма? Или же конкретно здесь и сейчас что-то пошло совсем не так, и именно в этот момент мне повезло зайти сюда? И вновь тишина в ответ. Непонятно как-то это все. Пожав плечами, осторожно захожу в единственную тут дверь, ведущую куда-то дальше. За ней оказался короткий коридор, а в его конце — очередная дверь, не запертая, в чем я убедился, дойдя до нее и открыв. Стоило мне шагнуть дальше, как дверь за моей спиной сразу же закрылась, а по мне со всех сторон начали скользить какие-то лучи. «Внимание! Проводится сканирование посетителя. Просьба не двигаться и не мешать сканированию», — раздался сухой мужской голос. «Не механический и безжизненный, а именно что сухой». Послушно замерев, жду, когда сканирование закончится. «Внимание! Попытка внешнего подключения!» «Попытка подключения заблокирована!» «Внимание! Входящий запрос внешнего подключения!» Прочитав высветившееся перед взглядом сообщение от нейросети, хмуро оглядываюсь по сторонам, не торопясь давать добро на подключение. Помещение небольшое, комнатка метра 3×3. И, похоже, оно полностью отведено для сканирования. Кроме различных датчиков, тут больше ничего не видно. Впрочем, судя по уже увиденному, в этом здании, похоже, с мебелью вообще не густо. «Сканирование завершено. Личность определена», — произнес все тот же мужской голос, и одновременно с его словами открылась дверь, ведущая куда-то дальше. «Мы ждали вас, Сергей Асов». «Чего-чего?» Удивленно смотрю на открывшуюся дверь. И удивило меня вовсе не дверь, а то, что только что озвучил голос. Во-первых, меня откуда-то знают, хотя я абсолютно уверен, что не пользовался системой и до недавних пор вообще не знал, что это такое. А во-вторых, меня не просто знают, а еще и ждали. Интересный поворот. Положив руку на пистолет, прохожу дальше. Разве можно отказаться от такого крайне заманчивого и интересного приглашения?